«Волшебники, наделите стрелы лучников магией!» Услышав приказ, волшебники принялись читать заклинания для зачарования стрел. Стрела окружила аура огня и льда. «Цельтесь им в ноги! Меткий выстрел!» Сотни магических стрел прорезали воздух. Они пролетели по дуге над головами воинов и вонзились в ноги монстров. При ранении в столь уязвимое место монстры нередко получали эффект слепоты или кровотечения. Подобные эффекты, накладываемые при получении урона, были одним из самых больших преимуществ лучников. Конечно, попасть в полу битвы прямо в нужную точку было не так-то просто, но лучники специально тренировались для этого, что делало их одним из лучших классов в новом свете. При этом, чтобы научиться обращаться с луком, игроку требовался высокий уровень навыка. Примерно до достижения 100-го уровня можно было и не надеяться попасть в жизненно важное место, но под началом арка собрались лучшие лучники со всего нового света, вероятность попадания которых превышала 70%. И что немаловажно, сейчас они стреляли волшебными стрелами, и потому сопротивляемость монстров к оружию не действовала. Монстры, в чьи колени и голени вонзились десятки стрел, падали на землю. На значительную часть твари было наложено замедление. «Волшебники, атакуйте заклинаниями, бьющими по площади! Пламя гнева из недр самого ада! Адское дыхание! Элементаль земли, элементаль воздуха, элементаль огня, элементаль воды! Я призываю вас по воле вашего бога! Резвитесь из сети хаос! Призыв духов!» В одно мгновение площадь, в которой находились злые помыслы, превратилась в эпицентр настоящего катаклизма. Маги объединили свою силу воли и наложили 3-4 массовых заклинания одновременно. Языки пламени высотой в несколько метров забили из земли, в то время как монстров окружили десятки недружелюбно настроенных элементалей. И благодаря метким выстрелам лучников демоны оказались пригвождены к месту, не имея возможности убежать. Сотни злых помыслов стремительно теряли свой боевой дух. «Снизойди на бренную землю, великая мать творения!» — послышался голос Лориетты. Ковчег завета открылся, и лик богини осветил темноту. «Бы-да-да-дыщ!» Окружённое тьмой святилище пронзило светом и обожгло демонов, при этом солдаты купались в целительном сиянии, восстанавливая здоровье. «Маги, теперь зачаруйте щиты и мечи воинов!» «Аураманы, стань моим мечом и щитом!» Маги произнесли заклинание, и воинская экипировка засияла мягким светом. Глаза арка сверкнули, и он прокричал. «А теперь в атаку! Ура!» Сотни воинов, терпеливо дожидавшихся своего часа, помчались в бой с зачарованными мечами наготове. Благодаря особому боевому построению они действовали как единое целое и напоминали несущийся танк. Они катком проходились по раненым демонам, и те оставляли после себя лишь лужи черной крови. Благодаря магическим стрелам демоны практически не могли сдвинуться с места, но лучники продолжили стрелять по глазам, рукам и другим болевым точкам, чтобы замедлить их еще больше. Благодаря этому воинам ничего не мешало с легкостью разделаться с монстрами. «Что ж, теперь главное не упустить наше преимущество! Всем солдатам вступить в бой! Разбейтесь на группы по 10 человек и нападайте на тварей! По одному отряду на монстра!» Как и было приказано, воины разбились на небольшие отряды и сфокусировались на своих целях. Арк нередко прибегал к подобной тактике в бою. Воин, маг, жрец, лучник, боец белых тигров. Каждый отряд состоял из представителей разных классов. Во время сражения жрецы в основном занимались лечением и усилением воинов, лучники расстреливали врага издалека и так далее. Сбалансированное комбинирование классов позволяло нивелировать недостатки каждого из них. Что касается отряда арка, то он состоял из рока и последователей героя в полном составе. «Получай! Удар тьмы!» Арк перемещался по полю боя словно призрак, непрестанно размахивая мечом. «Одержимость духом зверя!» выкрикнул находившийся рядом с ним здоровяк, занося свой двуручник. «Силы медведей и собаки, наполните меня!» Хозяин зверей Брэд превратился в некую фантасмагорическую помесь медведя и пса. Одного удара могучих лап было достаточно, чтобы обратить злые помыслы в бегство. Но путь последним преградила некая размытая фигура. Пока внимание монстров было занято Арком и Брэдом, Шамбала оказался у злых помыслов за спинами. В одно мгновение один из демонов был спорот как подушка, и из него зафонтанировала черная кровь. Один из монстров, сильно потрепавшийся со времени встречи с Арком, Брэдом и Шамбалой, на последнем издыхании попытался взмахнуть когтями. «Я отомщу за Алана, матанийский стрелок номер один, пробивающая стрела дьявола!» Выпущенная Тимоси стрела попала твари в плечо. Из-за этого рука монстра безжизненно повисла. Он взревел от боли и в отчаянном рывке помчался прямо на арка. «Щит непорочности!» В этот момент в бой вступила Лориетта. Вокруг арка возник полупрозрачный кокон из света. Рока также не могла сидеть сложа руки, видя, как Лориетта помогает арку, и приготовила свою арфу. «Симпровизированная рапсодия! Соната боли!» Мощные звуковые волны понеслись в сторону демонов. Во всяком случае, Рока хотела направить их на демонов, но в полете случайно задела созданный Лориеттой щит, что привело к неожиданному результату. Щит завибрировал и значительно усилил звуковые волны. Они отразились от щита и с заметным ускорением выстрелили в сторону врага. Земля под ногами монстров покрылась трещинами, и злые помыслы отбросила на 20 метров назад. Лориетта и Рока с открытыми ртами наблюдали за произошедшим. Неожиданно перед ними возникло информационное окно. Вы выучили новый командный навык. Командный навык — когда союзники с определенными навыками или классами используют свои способности в сочетании друг с другом, в некоторых случаях они могут взаимодействовать и оказывать более мощный совместный эффект. Это называется командным навыком. Но это может пройти лишь в тех случаях, когда союзники имеют одну общую цель. Вормер поднял кулак, и после его команды раздался странный металлический гул. «Вот это я понимаю! Боевая броня активирована!» Тут на него обратило внимание несколько злых помыслов, привлеченных его криком. Арк ожидал, что ученый испугается и даст дёру, но тот лишь снисходительно улыбнулся. «Ха! Значит, испытаю костюм на вас! Боевая броня! Цель в злые помыслы! Огонь!» Тра-та-та-та-та! Металлические пластины на груди Вормера раскрылись, и находившиеся в броне орудия начали расстреливать демонов. Это была личная боевая броня, разработанная Вормером совместно с инженерами магического института. «Ха-ха-ха! Ну как вам мой костюмчик?» Выпущенные броней магические снаряды взорвались, монстры оказались прямо в эпицентре взрыва, но они пострадали и продолжили нестись на ученого, как ни в чем не бывало. Мощности боевой брони не хватило, чтобы остановить элитных демонов. «Вормер!» — прокричал Арк, заметив, что монстры в опасной близости от него. Впрочем, улыбка не сходила с лица Вормера даже сейчас. «Ха-ха-ха-ха! Я знаю, что делаю, друг мой! Магические движки!» Из-под его ног раздался гудящий звук, и он отпрыгнул назад с нечеловеческой скоростью. В его ноги были встроены небольшие реактивные двигатели, значительно увеличивавшие скорость передвижения. «Ха-ха! Я здесь, недоумки!» Вормер начал кружить вокруг монстров, поливая их огнем. Боевая броня сделала из обычного ученого настоящую машину для убийства. «Арк! Злые помыслы отступают!» Арк самозабвенно наблюдал за изобретателем с отвисшей челюстью и потому даже не заметил стоявшего рядом Шамбалу. Крик последнего прямо в ухо Арка вернул его к реальности, и тот ответил. «Да, добьём их! Удар тьмы! Земляной шторм! Клинок течений!» Арк, Брэд и Шамбала вновь нанесли несколько сокрушающих ударов по демонам. Сила Арка и последователей героев не оставляла противнику ни малейшего шанса. Они стали гораздо сильнее, да и я тоже. Возможно, это из-за того, что все последователи наконец собрались вместе? Осознал Арк во время боя. Впрочем, он замечал нечто подобное ранее, во время совместных сражений с Шамбалой. Тогда они были идущим во тьме и праведным убийцей, и имели довольно разные наборы навыков, но в сражениях их способности странным образом взаимодействовали друг с другом, что значительно расширяло их боевой потенциал. Только потом стало ясно, что Арк и Шамбала — последователи героев, чем объяснилась их невероятная синергия. Герои Кристины и мастер-ассасин Саларин тоже сражались плечом к плечу против сил тьмы и развивали командные навыки, и теперь их последователей постигла такая же судьба. Подобная способность взаимодействием была характерной для остальных последователей. Это было видно во время боя невооруженным глазом. Даже Рока, которая не была последователем героя, смогла выучить новый командный навык совместно с Лориеттой. Также не следует забывать, что бессмертная душа Арка повышила урон против демонов на 40%. С учетом всех фактов, злые помыслы были разгромлены за каких-то 30 минут. Теперь их оставалось не больше пары десятков. «Покончим с ними! Войны вперед! Ура!» Отряд поднял оружие в воздух и вновь ринулся в бой с яростным боевым ключом на устах.